421. Гуру. Не сетует воин на то, что обывателю показалось бы невыносимым, так же, как и невозможным. У воина своя оценка происходящего. Его спутник — опасность, его имение — что с собою, и смерть умеет в лицо он бесстрашно смотреть, и меч наготове поднять на врага, не смущаясь. Так же и вы, темных разить, будьте всегда наготове, и не смущайтесь ничем. Радуйтесь случаю с тьмою сразиться. Вои владыки непобедимы.